Доктор Кауарт рос в трудных условиях. Когда он учился в школе, ему приходилось работать ради куска хлеба и крыши над головой. Некоторое время он работал у часовщика. Но это же было очень давно. Да вот послушайте. Однажды вечером я сидел в столовой. Миссис Крик уже накрыла стол к ужину, когда Крик вернулся домой. Он был очень взволнован, лицо у него горело. «Дорогой Джеймс», — сказала ему жена, — «ты опять был на одной из этих лекций?» Крик любил посещать лекции по естественным наукам, которые читались для простого народа. Они всегда приводили его в восторг. Но на этот раз его волнение достигло предела. Он с трудом дышал. «Да», — воскликнул он, — «я слушал лекцию доктора Бёрда о Солнечной системе. Это было...» Тут он употребил свое любимое выражение. «Нечто совершенно экстраординарное». Он неизменно только так произносил это слово. И Крик начал рассказывать все, что узнал о планетах и о лунах, и по мере того, как он говорил, его волнение возрастало. Наконец он воскликнул: «Но лучше я объясню вам все с помощью швабры». С этими словами он схватил швабру миссис Крик, которая стояла у двери в ведре с водой. Он основательно поболтал швабру в воде и начал вращать ей у себя над головой так, что вода с нее брызнула во все стороны. «Вот», — кричал он, — «швабра — это наше солнце, а полет воды по спирали изображает движение планет вокруг солнца. Мы с вами наблюдаем создание Солнечной системы». И что сказала на это его жена? Она очень расстроилась, и это понятно. Во-первых, из-за мебели, а во-вторых, из-за мужа, у которого от научного рвения даже посинело лицо. Между тем он продолжал кричать, и голос у него дрожал. «Если это получилось у доктора Бёрда, почему не получится и у меня?» Так это началось. А чем кончилось? Видишь ли, Крик был простой человек, у него не было никакого образования, и мне, изучавшему естественные науки, пришлось помогать ему. Теперь часовщик почти все свое время отдавал новой страсти — астрономии. Он не думал ни о чем, кроме нее, и чтобы не потерять комнату, я был вынужден заниматься с ним. В конце концов, он забросил свое дело и принес себя в жертву звездам. Даже не знаю, сколько раз я помогал ему таскать его телескоп в Гринвич-Хилл. Вначале он устанавливал его там, чтобы быть поближе к сердцу астрономии, как он называл обсерваторию. Но со временем он стал брать деньги с людей, которым хотелось посмотреть в телескоп, пенни за взгляд, и таким образом зарабатывал себе на хлеб. Тогда я начал подыскивать себе другое жилье. Крик прочитал лекцию в астрономическом обществе, упорно произнося «констернация» вместо «констелляция». Лекция провалилась. Члены общества были в полной растерянности. Кто-то кричал: «Правильно, правильно!» Но такая мелочь не могла остановить мистера Крика. Он продолжал расширять свои познания и в конце концов стал неплохо зарабатывать на лекциях для простых людей. И даже выпустил небольшую книжку. Но я к тому времени уже давно жил в другом месте. Однако, как ни странно, интерес к астрономии я сохранил на всю жизнь. Наверное, его первая лекция произвела сильное впечатление на публику. Мне жаль, что я на ней не присутствовал. Похоже, у Крика проявилась харизма. Но вся эта история, хотя и в крайней форме, свидетельствует ни о чем ином, как о восторге перед наукой. Мать засмеялась. «А что стало с его женой?» — спросила она. «У нее начались сердечные спазмы». Они помолчали. «Ну, хорошо», — сказала мать. «Так что же вы хотите?» «Алиса, обещаю тебе, что я никогда не стану вращать над головой мокрой шваброй. Приятно слышать. Видишь ли, дорогая, дело в том, что я решил купить телескоп. Главным образом, разумеется, ради Джейсона. Ну, конечно. Я полагаю, это пойдет ему на пользу. Ты прав, Джон. Ничто так не дисциплинирует и не развивает человека, как научные наблюдения, сделанные с помощью точных приборов. И сколько же этот прибор стоит?» Отец молчал. Наконец мать сказала: «Джейсон, выйди, пожалуйста, на минутку». Джейсон взглянул на отца. «Делай то, что тебе велит мама». В буфетной столовой доносятся взволнованные отрывистые голоса родителей. Джейсон понимает, наступил ответственный момент. Сейчас они примут решение. Не может быть и речи. Дом, ремонт, наука, наука. И сколько же? Все говорит за то, развитие мальчика. А уроки, с годами значение науки возрастет. А свежий воздух — одно условие. Наконец голоса умолкают. Потом родители смеются. И Джейсон понимает, что телескоп будет куплен. Через мгновение дверь отворяется. На пороге стоит отец. Лицо у него сияет. «Твоя мама сошла с ума», — говорит он. Из столовой доносится голос матери. «Джон, как ты можешь так говорить? У тебя будет телескоп и скрипка». «Скрипка?» «Да, таково условие». Отец приседает, и его лицо приближается к лицу Джейсона. «И я думаю, мама права», — говорит он. «Она считает, что ты и так рассматриваешь слишком много препаратов и альбомов, а теперь у тебя будет еще и телескоп. Но за это ты должен каждый день не меньше часа прилежно заниматься на скрипке. Понимаешь?» Джейсон кивает. Джейсон остановился. Он увидел себя в зеркале, выставленном в витрине. Высокий, широкоплечий, костюм под пальто был ему тесноват. Каштановые волосы, голубые глаза. Под мышкой футляр со скрипкой. Это не тот инструмент, который был у него когда-то. Этой скрипкой он обзавелся гораздо позже, уже после 20. С тех пор скрипка не раз реставрировалась, ей многое пришлось пережить. Джейсон видит себя, каким он был в детстве. Высокий рыжий мальчик с большими глазами. В том верном времени все было иначе. Ему кажется, что он даже помнит свой прежний смех, журчащий, легкий. Где он теперь, тот смех? Ему нравилось играть на скрипке, но смотреть в телескоп было гораздо интереснее. С того места, где он стоит, ему виден купол собора святого Павла. В лучах восходящего солнца его цвет напоминает свет парного мяса. Но ему сейчас не хочется думать о другом. Бог злой? Джейсон улыбается своему детскому вопросу. Это лишь тень улыбки, почти добродушная. Зимой начинаются эпидемии. Кварталы, где живут бедняки, страдают от них, трепещут перед ними. Так и видно, что за серыми, разбитыми окнами живет страх. Дождь заливает улицы. В подвалах и тесных перенаселенных квартирах начинаются болезни. вспыхивает эпидемия дифтерии, неизбежная, как прилив и отлив, потом тифа. Днем люди спешат по улицам, занятые своими делами, по вечерам из трактиров доносится пение. Но отец поздно возвращается домой, он каждый вечер поздно возвращается домой. На его лице белый налет усталости. За окном дождь или туман. Всегда или дождь, или туман. Он тихо разговаривает с матерью, голос его звучит глуше, чем обычно, он как будто прячется в самой глубине горла. Отец говорит об условиях, отрывисто, стаккато. «В таких условиях люди уже не могут жить», — говорит он. Сегодня, прежде чем пойти домой, он снова смотрел статистику. Она хуже, чем когда бы то ни было. Вместе с комиссией он посетил девятикомнатный дом в Спитлфилдсе, где на 63 человек приходится всего 9 кроватей. Подумать только, 63 человека. Там все стены пропитаны инфекцией, канализация не работает, она там нигде не работает. Он еще помнит лето 58-го, когда из-за вони было невозможно перейти Вестминстерский мост, не зажав рот и нос влажным носовым платком. Вода в реке была зеленая и слизистая, прилив гонял по ней грязь туда и обратно. А крысы? Они бегали по всему Лондону, даже по Букингемскому дворцу, куда время от времени проникали по трубам. Джейсон и сам их видел. Эти маленькие серые комочки страха мелькали порой на заднем дворе или перебегали через улицу среди бела дня. При мысли о них у него начинало покалывать в затылке и под мышками. «Единственное, чего нам теперь недостает, так это холеры», — говорит отец. «Мы ждем первых случаев. Некоторые бездомные живут в отхожих местах. Другой крыши над головой у них нет. А мы молимся Богу и ведем статистику. В Лондоне тысячи людей питаются только тем, что находят на улицах. Некоторые наловчились и пробираются в канализационные трубы, выходящие в Темзу. Там они граблями шарят в нечистотах, ища металлические предметы или что-нибудь, что можно продать. Только половина детей учится в школе. Нас тревожит положение с питьевой водой. Необходимо кипятить воду даже из городских колонок. Слава Богу, что хотя бы идут дожди. Джейсон немного пристыжен. Он не поднимает глаз от уроков. Ему хотелось бы спросить у отца, не могут ли они вместе нанести на новую звездную карту орбиту Марса. Но он понимает, что сейчас это неуместно. Отец слишком устал. И Джейсону стыдно, что он, несмотря ни на что, разочарован. Отец борется с многоголовым чудовищем, с гидрой, которую он вместе со всеми своими комиссиями не может победить. Зачем же он борется, если знает, что все равно проиграет? Джейсону стыдно. «Налить тебе бренди?» — спрашивает мать. Отец кивает с отсутствующим видом. «Мы посетили сегодня еще один дом», — говорит он. Его голос сочится, подобно черному дыму. «Одна комната, ирландская семья, 6 детей, 4 из них девочки, старшие 13. 2 младших больны дифтеритом. В комнате одна кровать, стол и солома в углу. Младшему ребенку уже нельзя было помочь, он умер у нас на глазах. У матери цинга в ранней стадии». «Вот», — говорит мать, — «выпей». Она протягивает отцу рюмку. «Трое старших, 2 девочки и 1 мальчик работают на спичечной фабрике. Ты бы видела их руки. Пожалуй, можно понять тех, кто предпочитает, чтобы их дочери занимались проституцией. Тогда они, по крайней мере, приучились бы мыться. Джон!» Мать бросает испуганный взгляд на Джейсона, склонившегося над учебниками. «Полиция утверждает, что в Лондоне 7000 проституток. Думаю, на самом деле их 80000, а может и все 90. Но они хотя бы моются. Джон, нам следует взять пример с Парижа. Там публичные дома находятся под надзором врачей. Медицинский контроль 2 раза в месяц. Сегодня я видела одну девочку. Ей оставалось уже недолго. От священника она отказалась. Она имеет лишь смутное представление о Боге. Да это и неудивительно, если она не знает даже своей фамилии. Но она сказала: «Я думаю, что могу отличить хорошее от плохого». «То, чем я занималась, это плохо», — сказала она, — «плохо». «Ходила ли она в школу?» «Нет, семьи она не знает и не помнит. Выросла в одном из заведений, или, как там теперь называют эти незаконные гнезда, где вылупляются дети». Доктор замолкает под взглядом жены. «Она умирала», — говорит он, — «умирала без религии, даже не умея читать, но в глазах у нее был вопрос». «То, чем она занималась, это плохо», — сказала она. До последней минуты она крепко держала меня за руку. Доктор Кауарт осушил рюмку. Мать тут же снова наполнила ее. Обычно он ограничивался 2 рюмками, если только не было эпидемии холеры. Мать и Джейсон знали, чем заканчивались такие вечера. Доктор мог рассказывать о последних часах тифозных больных, о палатах, в которых лежали задыхающиеся дети, о сестрах милосердия, бегавших с кружками кипятка и мазками. Несколько раз он рассказывал о стадиум алгидум холеры, стадия окоченения на латыни, о судорогах и свинцово-серых лицах. Иногда он возвращался домой в таком состоянии, что час или два голос еле просачивался из него. Мать с Джейсоном почти все время молчали, но они знали, что ему необходимо присутствие их обоих. Выговорившись, отец откидывался в кресле усталый, но цвет лица у него уже был обычный, и голос звучал уже как всегда. «Что дает ему силы?» — думал Джейсон. Что с ним происходит, когда он составляет статистические отчеты для департамента здравоохранения и для всех комиссий, в которых он заседает? Джейсону стыдно, что он думает об орбите Марса. Отец начал знакомить его с открытиями Кеплера, и тут изучение орбиты Марса играет важную роль. Отец выпивает 2 рюмку. Что дает ему силы? Отец Джейсона был и таким тоже. Не надо преувеличивать значение отдельного человека. Раннее воскресное утро. Сам по себе человек не значит ничего. Важен только его вклад. Джейсон молча слушает. Ему это не совсем понятно. Мать надевает шляпку, они идут в церковь. Дождь перестал. Вместо него ползет туман. Семья идет по улицам. Издали, с любопытством и отвращением оберегаемого ребенка, Джейсон смотрит на беспризорных девочек и мальчиков. Их ноги и руки не толще спичек, которые они продают. Он видит калеку с черным от грязи лицом, видит уличного музыканта и его сына. Они несут тяжелые инструменты, икры у них обмотаны красными тряпками. Но все лица стерты, они сливаются с туманом. Отдельный человек — это только частица, только маленький камешек в большой мозаике. И эта мозаика — фундамент будущего. «Когда же, наконец, пойдет снег?» — думает Джейсон. «Сколько может так продолжаться? Туман и дождь, дождь и туман. Скорее бы пошел снег. И самый прекрасный узор в этой мозаике, самый красивый и самый истинный — это наука». В лабораториях, анатомических театрах и обсерваториях укладывается камень за камнем для будущего человечества. Это долгая, и кропотливая работа, но она ведет нас вперед, а индивид, который участвует в этой работе, значит не больше, чем то, что он делает. Его жизнь, его душа не значит ничего. Он все равно, что служитель в храме, он несет жертву к алтарю смиренно и самоотверженно. И все, не больше того. А работает он с радостью или с печалью, к сути дела отношения не имеет. Джейсон бросает на отца быстрый взгляд, ему тревожно. Доктор немного бледен от постоянной усталости. Это столетие дало нам паровую машину, электричество и газ. Процессы, на которые прежде требовался долгий изнурительный труд, теперь происходят в 50, в 100 раз быстрее. Придет время, когда укращенная природа с помощью науки, конечно, даст нам столько сил, что мы уже с полным основанием сможем говорить о благосостоянии масс, о культуре для масс, о столетии господства масс. «Культура для масс», — говорит мать, — «ты и в самом деле думаешь, что люди когда-нибудь смогут наслаждаться? Так должно быть», — восклицает отец. «Другого пути нет. Мы идем к этому. Сегодня образование доступно меньшинству. Но когда-нибудь мы доживем до того, что техника и наука принесут свет, свет и образование для...» Джейсон осторожно трогает руку отца. Отец смотрит на него. Одно мгновение он еще как будто отсутствует, но потом улыбается почти так же, как всегда. «Завтра», — говорит он, — «завтра мы пойдем в один магазин, где продают экзотических животных. Там мы купим личинок. Личинок шелкопряда. Через месяц личинки спрядут коконы и спряденная ими нить будет шелковая, чистый шелк. Шелк», — тихо повторяет Джейсон. «Несколько коконов мы опустим в кипящую воду, чтобы шелкопряд умер до того, как он выйдет из кокона, повредив нить. Потом нить можно смотать». При этих словах лицо у отца светлеет. «В церкви полно народу. Родители молятся. Отец так стискивает руки, что у него белеют суставы. Но на другой день в больнице зарегистрирован первый случай холеры, и шелкопряду приходится подождать». Джейсон поднимает футляр со скрипкой, чемодан и идет дальше. «Верни мне то время», — думает он. «Верни мне верное время, когда все было отмечено незыблемостью, вечностью, когда каждое действие, каждый человек, в том числе и я сам, были исполнены значения и вечности. Верни мне то время». Он стряхивает с себя эти мысли, пересекает Саутворк-бридж. Постепенно улицы заполняются людьми, приятное чувство легкости и достижимости пропадает, и Джейсон больше не слышит своих шагов. Зато он ощущает слабое посасывание под ложечкой. «Ты же ничего не ел», — думает он. «У тебя еще много времени. Тебе еще не скоро надо быть на вокзале. Ты должен поесть до того, как пойдешь на вокзал Ватерло». То же утро. Лондон. Вокзал Ватерлоу. 7:05. Большая стеклянная крыша вокзала незаметно дрожала над гулом поездов и толпы. Высоко вверху, с одной стальной балки на другую, перепархивали голуби, не обращая внимания на вокзальную суету. Мириады стеклянных квадратиков крыши медленно светлели по мере того, как снаружи усиливался и проникал внутрь дневной свет. В зале, прислонившись к газетной тумбе, стоял Давид. Он был очень юн, почти мальчик, и по его виду сразу было понятно, что жизни он еще не нюхал. У него была густая черная вьющаяся шевелюра, слишком пышная и непослушная для него, тонкие чистые черты лица, узкие плечи. Юношеская неопытность подчеркивалась его одеждой, лучшей из того, что можно было купить в магазине готового платья, и говорившей о том, что она была выбрана заботливой материнской рукой. Шляпу он держал под мышкой, багаж — футляр со скрипкой, и чемодан стоял у него между ног. Давид все время зевал. Он думал, если он сейчас не придет, я упаду в обморок. Когда Давид закрывал глаза, ему казалось, что он находится внутри большого гудящего колокола. Со всех сторон до него доносились запахи, обычные для железной дороги, угля, дыма, машинного масла и смолы, но непривычно терпкие и смешанные с шумом вокзала, в то утро они казались ему незнакомыми. Давиду было не по себе. Вокруг, на чужом для него языке, кричали мальчишки-газетчики. Он не понимал ни слова. Их громкие крики сливались в одну протяжную, таинственную, жалобную песню. И именно потому, что Давид ничего не понимал, но знал, что их крик содержит какой-то смысл, ему чудились в них опасные намеки, собственные смутные мысли, не подчинявшиеся разуму, тревожили Давида, и от страха точно иглами кололо сердце. Давид первый раз был в Англии и, строго говоря, вообще за границей. Он не думал, что все здесь окажется настолько чужим, будто он попал на чужую звезду. Даже самые обычные вещи, дома или деревья, здесь были какие-то другие. Действительность словно исказилась. Иные краски, иной свет. Давид заметил, что воспринимает все более остро, чем всегда. Новые впечатления прочно врезались в его память. Это началось в первый же вечер в Лондоне, 3 дня назад. Давид не мог без ужаса даже вспомнить о том случае. На узкой улочке его остановил какой-то невысокий человек в котелке. Он что-то быстро говорил и протягивал Давиду плоскую коробку, в которой что-то лежало. Хотел продать? Или просто отдать? Уловить смысл Давид не мог и не знал, как избавиться от этого человека. Его лицо, голос и рот до сих пор стояли у Давида перед глазами. В коробке лежали какие-то черные, бесформенные комки. Незнакомец схватил один комок и сунул Давиду в лицо. От комка шел резкий запах. Давид испугался и попытался уйти. Но человек с комками не отставал от него. Он все говорил, говорил и шел следом, размахивая на ходу этим непонятным комком. В конце концов Давиду, точно воришке, пришлось убежать от него, зажав под мышкой футляр со скрипкой и чемодан. В тот же вечер, но уже позже, его остановила молоденькая худая девушка с голыми, посиневшими от апрельского воздуха руками. Ей тоже что-то было от него нужно. Но на этот раз Давид понял, в чем дело. Он быстро ушел от нее, от ее больших серых глаз. «Please, sir!» — бормотала она у него за спиной. «Please!» Наконец он избавился от нее. В маленьком грязном пансионе, или лучше сказать, ночлежке, где он остановился, он не понял ничего, что ему сказали, кроме цены. Это было убогое заведение с клопами и подозрительным шумом в соседних комнатах по ночам. Давид плохо спал в Лондоне. Он все больше и больше раскаивался в своей затее. «Что я здесь делаю?» — думал он. «Как мне взбрело в голову приехать сюда?» Когда он вспоминал, чем был вызван его отъезд из дому, а именно об этом он и думал, стоя на вокзале Ватерло, ему казалось, что он просто сошел с ума.